Вам подвластно заключить любое существо в радиусе 100 шагов, не выше вас по рангу, в темницу последней воли. После чего в течение 30 суток, вам необходимо произвести акт воздаяния или по истечении этого срока он произойдет автоматически. Стоимость перемещения существа равна 1000 единиц ВИ. В случае пространственного сопротивления или наличия энергетических щитов возможна необходимость повторной активации способности отрицания бытия. Стражи темницы, коснувшись тела существа, не превышающего вас по рангу, вы можете предложить стать ему стражником осколка последней воли. После чего существо будет перенесено на осколок, и в случае нападения сможет защищать как темницу в вашем присутствии, так и при необходимости, может быть перемещено через главный портал в основной слой реальности, сохраняя при этом все свое имущество. Стоимость переноса стража на осколок последней воли 1000 единиц ВИ. Стоимость перемещения через портал отсутствует. Владетель темницы последней воли Великого Толиара, за 1000 единиц ВИ вы можете в любой момент посетить свои владения. Регалия служителя воли. Поглощая души своих жертв, сердце воли постепенно будет повышать ваш ранг доступа на осколки темницы последней воли и открывать особые свойства данного артефакта. Также, наполнив основное хранилище душ, данный артефакт может быть улучшен до следующего ранга. Ранг. Служитель, 0,7-100 единиц силы души до следующего ранга приверженец. Насыщение сердца воли последнего хранителя, 389-315-1000 единиц силы души. Внутренний источник энергии, плод воли 2, позволяет поглощать из окружающего пространства энергию ВИ, а также вырабатывать ее самому. Внутренний накопитель энергии. Объем накопителя энергии равен 43-817-50-000 единиц ВИ. Прочность 3. Этот артефакт невероятно сложно разрушить. Привязка. Владелец Тотелемсо. Особые свойства. Заблокированы, в связи с низким рангом доступа. Ведь я изначально не рассчитывал на самом деле, что ситуация в мире Маарзаши сложится столь безоблачно для рядовых солдат. Судя по моим расчетам, большую часть подчиненных должны были просто смять своим бесчисленным количеством элементалей земли, а выстояли бы самые сильные, опытные и удачливые, за счет которых мы и удерживали бы форт до момента уничтожения артефакта. Уже сам взрыв я собирался как раз таки пережидать с 49 выжившими счастливчиками на осколке последней воли, ну или чуть с большим количеством моих подчиненных, если бы вообще было кого спасать от яростных атак элементалей высших рангов. Терпеливо пережидал бы на осколке в течение примерно 3 месяцев, что в основном слое реальности заняло бы около 2 часов, и насколько я знал из памяти скального хобгоблина Кабула, этого времени было достаточно, чтобы остаточные эманации после подрыва артефакта в форте окончательно рассеялись в пространстве, перестав представлять для меня угрозу. Во всяком случае, это был черновой план на самый крайне неудачный случай, ведь даже блокировка пространства высшего элементаля с ранга не смогла ограничить возможности артефакта последней воли, да и в принципе, возвращаться с целой 1500 было бы невероятно подозрительно, так что вообще всю эту армию я с собой брал изначально, ну или это был лишь один из вариантов развития событий, только для того, чтобы с наибольшей вероятностью выжить здесь, и хоть кто-то смог бы вернуться со мной в Асшор. Сейчас же все повернулось немного иначе. Из условно хорошего то, что у меня появился доступ к нижнему ярусу крепости и к самому терминалу. Правда, все равно воспользоваться его функциями я так и не мог, получая при каждой попытке одно и то же сообщение на его экране. Внимание! Ваш уровень доступа недостаточен. Активные функции терминала доступны с ранга приверженец воли. Из крайне раздражающего было то, что на осколке последней воли я так и появлялся в случайном месте. Так что даже достигнув ранга служитель, мне было необходимо каждый раз брести по своим владениям. Вот таким неявным образом мой статус как бы принижали, давая понять, что даже служитель, собравший просто немыслимые по меркам демонических тварей 10000 единиц силы души, должен как жалкий раб каждый раз плестись пешком по осколку. Ну и положительные стороны нового ранга, конечно, присутствовали. Среди прочих, это не только наконец-то появившаяся возможность расположить в темнице моих стражей и возвращать их в реальный слой пространства в необходимую мне точку, ну или точнее, в то место, где находился я до момента перемещения на осколок. Благодаря этому открывшемуся свойству артефакта, теперь я мог реализовать один из давно задуманных мной запасных планов, потому как предполагал, что подобная возможность должна возникнуть, поднимая доступ к осколку. Так что неожиданностью для меня это не было, а стало лишь еще одним подтверждением моих догадок. Причем список дополнительных возможностей, которые я получу, когда смогу собрать 100 000 единиц силы души, меня воистину впечатлял. Мне закономерно казалось, что это было сделано специально. Ведь не предоставь артефакт возможности следующего ранга, любое здравомыслящее существо даже не подумало бы пытаться собирать столь большое количество энергии силы души. Используя такие заманчивые сведения о предстоящем, темница словно подкупала невероятными возможностями, которые станут доступны на следующем ранге. Следующий ранг доступа к темнице последней воли великого Толяра – приверженец. Приверженцу становится доступен межмировой портал, способный перемещать его по доступным координатам миров. Список включает 1179 миров. Стоимость перехода зависит от расстояния, на котором находится приверженец воли от предполагаемой точки открытия врат. Энергия расходуется из сердца осколка последней воли великого Толяра. Приверженцу становится доступен первичный арсенал темницы, расположенный в форте. Приверженцу становится доступен медицинский блок в темнице последней воли и модификации энергетического и физического тела до уровня гамма. Разумеется, все эти возможности были бы невероятно притягательны, если бы не одно «но». Ведь мне даже представить себе сложно, сколько может понадобиться десятилетий, чтобы собрать необходимое количество энергии. Но думается мне, что теперь, если возможность будет появляться, то пусть и не спеша, но резерв артефакта последней воли я все же буду наполнять. Также я решил освободить себя от рабства. Не в полной мере, но все же. Причем девушка была этому событию с одной стороны невероятно рада, ведь возвращаться в карту раба, где она по неведомой мне причине все-таки не находилась в полноценном стазисе и постепенно сходила с ума, ей теперь не придется. К сожалению, и опасения, с другой стороны, что я ее попросту брошу, пусть даже не в этом, о каком-нибудь другом мире, у себя тоже появились, хоть и не на поверхности ее мыслей, а где-то глубоко внутри, как один из потаенных страхов. Все же мне в любом случае было необходимо это сделать, по нескольким причинам. Во-первых, иметь свободную карту раба было крайне удобно. Такая вещь позволяет перемещать с осколка последней воли существ вне зависимости от того, в каком мире они были захвачены. По одной крайне неудобной для меня причине, того же Тхагаси копье воли отказалось переводить в статус стражи темницы. Ведь в описании нового навыка было однозначно указано, что для получения этого статуса, необходимо переместить существо на осколок, а Тхагаси уже находился на нем. В общем, оказалось, что есть небольшие нюансы, которые стоит в будущем учитывать. Вот как раз таки для подобных случаев мне и нужна свободная карта раба. Во вроде открывшихся мне перспективах, что самое главное, мне нужно было проверить, не отображается ли новый статус системно. Также не виден ли он во время применения навыка идентификации, ведь от этого будет зависеть очень многое. К сожалению, все мои самые негативные догадки, как ни удивительно, оказались верными. Хотя поначалу все складывалось вполне пристойно. Себе, дав согласие на запрос от артефакта последней воли, тут же исчезла. При этом на осколке она не потеряла своего имущества. Пусть и для проверки она использовала просто комплект теплой одежды. Ведь рисковать дорогостоящим экзокостюмом даже не то, что я не решился, а сама девушка не захотела, проявив свойственную скорее гоблинам жадность, ну или предусмотрительность. На самом же осколке, лично для себя ничего не поменялось. Она также появилась неизвестно где, и бродила по сугробам почти 5 минут, пока я ее не отыскал. Благо в инфракрасном зрении силуэт теплой девушки был виден за много верст, даже дальше, чем работал мой навык взгляд Тхала. Хотя еще 10 единиц в восприятии, думаю, почти весь осколок последней воли я буду ощущать из его центра. Так вот, когда себе прошла через портал в главной крепости и оказалась вновь в основном слое реальности, навык идентификация выдавал информацию крайне недвусмысленно. Дополнительный статус. Страж темницы последней воли великого Толяра. Стало быть, теперь любой обладатель навыка идентификации или схожего с ним по возможностям, будет знать, что это существо однозначно что-то скрывает. В этой ситуации особенно плохо, что в статусе обозначается принадлежность к адептам воли, которых очень уж недолюбливали во всех мирах. Ко всему прочему,

чувствующих души, наверное, даже лучше, чем мой навык взгляд Пхала. Очень опасный противник, да и пассивная аура крови вокруг него, пусть и не являлась в полной мере защитной, вот только прочесть его мысли у меня так и не получилось. Хорошо, хоть навык идентификации все-таки выдал, как я и предполагал, крайне опасные характеристики для меня. Истинное имя: Китош. Статус: вне системы, легион Рашхат. Возраст: 243 года. Раса: кровавый искатель, 100%. Ранг: Д. Пол: мужской. Уровень: отсутствует. Характеристики: сила 53-100, ловкость 71-100, интеллект 31-50, инстинкты 64-100, возраст 24, выносливость 44-50, восприятие 65-100. Жаль только, что моя идентификация не смогла показать мне его навыки, хотя, возможно, все дело было в том, что они были врожденными, сродни моему чувству опасности. Мои же характеристики стали немного выше, чем у Китоша, лишь благодаря навыку «Последний рывок отчаяния». К тому же, опыт бесчисленного количества проведенных им боев за его долгую жизнь сводил мою потенциальную попытку атаковать подобного демона к практически безоговорочной смерти, причем однозначно моей. Ведь чувство опасности у кровавых искателей было невероятным, и это я знал не только из древних, прочитанных мной фолиантов, но и из памяти багрового охотника. Потому, что как таковой, кровавый искатель был почти что демоном контрмера именно против багровых охотников. Просто по той причине, что они могли почувствовать любую попытку атаковать их. В такой ситуации про бессмысленность выстрела стрелой Пхала даже и упоминать не приходилось. Бой с таким противником – это не попытка выяснить, чей резерв энергии больше, а скорее, чья скорость восприятия выше. Причем наличие у него характеристики инстинкты делало его поведение в бою невероятно быстрым и эффективным, лишенным любых размышлений и сомнений, позволяя побеждать большинство врагов со схожими параметрами. Ведь обычно сомнения воина ведут только к смерти. Да и большой объем душ в демоническом ядре у Китоша, который я прекрасно чувствовал, позволял ему использовать врожденные способности, такие как усиление и ускорение тела, покрытие оружия истинным огнем и, возможно, еще множество сильнейших навыков, очень длительное время. Поэтому если я мог двигаться чуть быстрее скорости этого Китоша лишь одну минуту, то он мог это делать неограниченное количество времени, а если учесть, что ему подвластно еще ускориться во время сражения, то финал нашей битвы практически предопределен. Ведь свои удары он напитывает силой душ, а значит, продавить даже Д-ранговый защитный барьер для него не составит труда, благодаря чему даже мой большой объем накопителей не сможет изменить итог. Потому как даже сотня единиц силы души не шла ни в какое сравнение по объему внутренней силы даже со 100 тысячами единиц маны. Слишком эти энергии были различны по потенциалу, да и мое чувство опасности было полностью согласно с выводами моего разума. Ведь от одной мысли провести попытку внезапной атаки, сердце пропускало один удар. Впрочем, да, возможно, победить бы я смог, вот только проверять мне это однозначно не хотелось. Да и если у меня был шанс победить, то почему чувство опасности сходило с ума от одного только не до конца сформированного намерения проведения такой попытки? При этом второй поток сознания думал совершенно в ином ключе. Сомнений в победе у него не было вообще, пусть бой и обещал быть сложным. Ведь все вокруг можно было затопить пламенем с помощью заклинания «Конус огня», добавив при этом в структуру большое количество стихии света, что полностью лишило бы кровавого искателя обзора в любом из спектров восприятия. Мою атаку копьем, насыщенным 1000 единиц тьмы, эта изворотливая тварь все равно не избежать, не блокировать бы не смогла. Пусть и пришлось бы для этого принять на свою защиту несколько ударов проклятого Китоша. Но там, где погиб гигантский высший элементаль, шансов выжить у демона пусть и Д-ранга не было абсолютно. Вот только такая славная победа разбивалась о банальный прагматизм. Потому как, что именно даст победа над таким опасным противником лично мне, кроме потери огромного количества энергии, как маны, эманации тьмы и даже силы души? Ответ очевиден. Следовательно, по всему выходит, что это сражение вообще бессмысленно. Ведь убив Китоша системным оружием, я получу всего 100 ОС, потому что этот воистину могучий демон не принадлежал к системе. Про карту навыка в этом случае можно даже не вспоминать, шансы и так невысоки, а тут уж подавно. Да и успеть собрать даже эти жалкие ОС после удара костяным копьем Пхала, будет невероятно сложно. Душу же его я поглотить не смогу, по многим причинам, это и сила демона, и что самое главное, ранг, который все-таки выше моего. При всех благоприятных раскладах, даже несколько десятков единиц силы души, которые могут наполнить артефакт воли, меня вообще не воодушевляли. Поэтому все мои силы были направлены на то, чтобы ввести кровавого искателя в сомнение. Вместе с тем, для начала я даже не думал его атаковать, лишь растрачивая периодически энергию силы души, совершая невероятно короткие рывки, иногда доходящие всего до расстояния одного пальца, создавая видимость еще более высокого уровня восприятия, нежели он был на самом деле. Да и вел я себя максимально расслабленно, словно отведенная на разговор минута не должна была закончиться всего через несколько десятков ударов сердца. Причем на все рывки сквозь багровый туман и применение два раза навыка «Кровавая поступь» ушло целых 12,3 единицы силы души, 36,1. В дополнение к тому же я посчитал, что слишком подозрительно выглядело бы в глазах невероятно алчных хаоситов, если бы демон, открывший прокол, не потребовал награду за проделанную работу. Ко всему прочему, этим отродьям бездны совсем не обязательно знать, что они, сами того не ведая, отвлекли от моего форта бесчисленные орды элементалей земли. Правда, если быть честным с самим собой, в любом случае свою плату я уже взял, ведь души 49 демонических тварей были невероятно яркими. Да и вполне возможно, часть из этих тварей продолжит служить мне на осколке, если им, конечно, хватит для этого мозгов. Опять же, опасность, исходящую от артефакта в глубине форта, думаю, любое по-настоящему сильное существо должно почувствовать, как и я. Ведь не зря Китаж двигался все это время прямо по направлению на мой форт, причем визуально его становится видно лишь верст за 5, так что случайно на него набрести не выйдет. Поэтому-то я и не опасался гнева целого легиона. Да и что изменится глобально, если этим тварям хватит духу сразиться с багровым охотником, подчинившим свет, то мои действия лишь отсрочили будущую битву, а если им хватит мозгов оценить мое предложение по открытию прокола в воздушный полис, то из этого мероприятия все получат свою выгоду, ну кроме заносчивых скальных гоблинов, разумеется. Впрочем, за них я не переживал, ведь с таким уровнем технологий еще не ясно, кто понесет большие потери и убытки в этих тесных тоннелях орбитальной станции. Терпеливо дождавшись, пока через пару часов, когда остатки от когорты кровавого искателя удалились на достаточное расстояние, и они исчезли из моего поля зрения даже с высоты в несколько верст, вот только после этого я решил наведаться в темницу последней воли. Мои же беспечные, или лучше сказать уповающие на своего господина, покрытые хитином подчиненные расслабленно так и сражались с элементалями земли, даже не подозревая, что рядом с ними снова разминулась смерть. Ведь сила когорты почти в 500 воинов, которая смогла без больших потерь преодолеть расстояние в несколько сотен верст, была очень серьезной. Потому как даже рядовой демонический воин или слабый комбион был куда сильнее физически, чем даже улер, так что о рядовых солдатах моей сотни тут даже речи не шло, как впрочем и о простых гоблинах, которые редко в армии лорда достигали 5-х уровней. Пространство темницы встретило меня особенно сильной метелью. Правда, это никак на меня не влияло, а скорее просто было отмечено моим сознанием. Впрочем, такую погоду я всегда любил, ведь противник в таком случае был чаще всего скован холодом и отвлечен своими приземленными мыслями, что часто давало такому старику, как я, в бытность десятником преимущество над более сильным противником. «Тхагаси, у нас гости», — передал я сообщение моему помощнику, — «это демонические воины и 4 тикхарта. Если им посчастливится прибыть в крепость раньше меня, собери их в центральном дворе, но ни в коем случае не убивай, на их души у меня большие планы». «Как прикажите, господин Тотелемсо», — ответил мне Тхагаси, а следом осторожно спросил, «разрешите задать вопрос?» «Спрашивай», — несколько недовольно произнес я, ведь Тхагаси и сам бы мог догадаться об ответе. «В случае неповиновения, их все же можно силой образумить, и пара отсеченных конечностей допустимы», — решил заранее спросить Тхагаси и не рисковать своей жизнью, чтобы даже случайно не прогневить меня. «Я же сказал, что меня интересуют только души», — уже раздраженно ответил я. «Будь впредь более внимателен и не разочаровывай меня», но предупредил я Тхагаси лишь для того, чтобы по нелепой случайности ни один из моих древлей не пострадал, ведь пока я не подыщу места для их рассадника, то каждый из них представляет для меня огромную ценность. К сожалению, все же, как я и предполагал, с этими отродьями хаоса договориться не удалось в полной мере. Как минимум, массивные тикхарты не обладали достаточным разумом, чтобы просто подчиниться новому владыке. Они вообще, словно не осознали, что их переместили в домен, хотя возможность чувствовать тонкие энергии у них в принципе отсутствовала. Так что эти гиганты, ростом не меньше 10 локтей, отчаянно бросались в бой, стоило мне только их встретить. Хорошо еще, что ни один из них не вышел к крепости, ведь Хагаси было бы сложно именно что усмирить этих тварей, при этом оставив в живых. Хотя моему личному Мириоту вообще было бы непросто победить подобного противника. Причем даже несмотря на очень высокий уровень владения оружием, да и ледяное дыхание Утхагаси тоже было огромным подспорьем в бою. Все же уровень силы тикхартов примерно достигал 30-35 единиц, да и скорость восприятия пусть и была ниже, но они в любом случае не были медлительными увольнями. Очень живучие и сильные демоны, и это без учета возможности их облачить в действительно крепкую броню, что повысило бы их выживаемость еще выше. Хотя, насколько я знал, они с рождения обладали регенерацией, сравнимой со средней Д-ранга, но для меня в бою они не представляли опасности. Так что обезумевшие от ярости тикхарты для начала получали переломы конечностей, и этому не могли сопротивляться даже их невероятно толстые и крепкие кости. Ведь копье воли весом более 300 мер, когда его используют, как посох с силой, равной 60 единицам и скоростью быстрее звука, не оставило им шанса остаться целыми. Очевидно, что тут даже хорошая регенерация не поможет быстро прийти в норму, потому как мышцы от моих ударов превращались в сплошное месиво. После очевидного провала договориться с этими яростными великанами, осталось попробовать подчинить рядовых демонических воинов и комбионов, ведь чародеев из когорты мне захватить не удалось, просто потому, что они как назло располагались вне радиуса действия артефакта последней воли, как будто Китаж знал о подобной возможности. Как итог, из 49 захваченных демонов, хотя бы одного воина, обладающего столь же гибким разумом, как Утхагаси, обнаружить не удалось. Да и вообще, по сравнению с мириотами, этот вид серых отродий хаоса был скорее диким. Это, конечно, не касалось предводителей когорт, как того же Киташа. Вот только даже сильные рядовые воины, лишь нечленораздельно рычали за владыку Арашхата и бросались в бой, даже вроде как понимая, что одолеть меня у них нет ни малейшего шанса. Так что, за это посещение темницы последней воли, повозиться с новыми пленниками мне пришлось изрядно, потратив на все мероприятия целых 2 дня. Оно понятно, что стоило мне только обнаружить очередного демона, как он получал нейтральный статус на осколке, и соответственно, лишался хоть сколько-нибудь приличной подвижности. Впрочем, замерзнуть эти порождения бездны в такой слабый для них мороз точно не смогут. Так что оставлял я их в таком плачевном состоянии, совершенно не беспокоясь об их сохранности. Им еще здорово повезло, что в дальнейшем Тхагаси притащил с помощью специально собранных волокуш всех подобных подранков, расположив их в темнице на нижнем этаже крепости. Все же это не мириоты, способные испускать разъедающие даже сталь ледяное дыхание. Эти же твари, кроме своей ненависти ко всему живому и жажде поглощать боль и страх других созданий, мало чем отличались от тех же гоблинов, не в смысле мышления, а скорее физиологически. Да, были сильнее и более живучи, да и души пожирать могли благодаря демоническому ядру, вот только их тела, в отличие от тех же мириатов, словно состоящих из льда, имели красную кровь и на вид обычные мышцы и кости, пусть и куда крепче, чем у коротышек гоблинов. Так что выбраться из камер темницы эти мои пленники точно не смогут. Если еще и исполнительный Тхагаси будет их изредка подкармливать, то прожить они смогут на осколке в принципе неограниченное количество времени. Разумеется, только в том случае, если это будет мне нужно, лишь бы еды на этих тварей хватило. Однако вот с тикхартами так поступить было нельзя. Или если говорить точнее, то тащить пришлось бы этих гигантов мне лично, да и волокушу таких размеров непонятно из чего делать пришлось бы, ведь разбивать из-за этих тварей ту немногочисленную мебель, которую я доставил на осколок, абсолютно не хотелось. Да и таскать, можно сказать, целому божеству этого осколка, каких-то полуразумных тварей, точно было не по статусу. Ну или как по мне, попросту нерационально. Так что, освободив еще 4 тела скальных гоблинов от древлей и взяв их с собой, я поместил паразитов в тела тикхартов. Процесс шел не слишком быстро, но за пару часов совладать даже с такими гигантами молодые древли все же смогли. Первое, что сделали древли, когда-таки смогли взять контроль над гигантскими демоническими воинами, так это попытались склониться в неуклюжем поклоне. «Господин Тотелемсо, благодарим вас за столь сильные тела», — гулко прорычали твари. Вот только регенерировать должным образом в условиях отсутствия энергии на осколки они не могли. Но дальше началось самое интересное. Тащиться в крепость с изломанными конечностями Тикхарты не стали, в этом просто не было смысла. Поэтому их я сразу вернул в основной слой пространства, ведь только оттуда удастся сделать их стражами осколка. Ну и еще пару самых, на мой взгляд, слабых демонических воинов я решил выдворить из своей темницы, правда только для того, чтобы испить их души, и как следствие, их память. В основном слое реальности могучие Тикхарты меня очень порадовали, ведь внимательно изучив их характеристики, мне виделись подобные воины куда перспективнее, нежели даже прошедшие множество метаморфоз гоблины. В противовес этим великанам, два демонических воина, чьи души я испил, скорее разочаровали, потому как эти твари оказались довольно молоды и должным образом не пролили свет на историю своего родного мира. Так вот, что касалось Тикхартов, то будь у меня целая сотня подобных воинов, особенно с внедренными в их тела древлями, легко успокаивающими их безумный нрав, то миссии в чужие миры стали бы для меня легкой прогулкой. Да и в том же мире Тисер, к владыке багровому охотнику Афету, отнеслись бы крайне почтительно, впрочем, и в любом другом мире тоже, ну кроме тех, конечно, которые видят своей целью немедленно уничтожать всех порождений хаоса. Но таких в радуге миров не так уж и много, так что подобная сотня смогла бы вполне вольготно существовать. Жаль только, что собрать таких гигантов целую сотню будет очень сложной задачей. Истинное имя – Дргиш. Статус – вне системы, легион Рашхат. Возраст – 44 года. Раса – Тикхарт, 100%. Ранг – Е. Пол – мужской. Уровень отсутствует. Характеристики. Сила 39-50, ловкость 23-30, инстинкты 17-20, живучесть 28-30 плюс 4 симбиант, выносливость 33-50, восприятие 17-21 симбиант. Дополнительная характеристика. Интеллект 5-5 симбиант, рост 10 локтей и 3 ладони, вес примерно 2714 мер. Врожденные навыки. Малое демоническое ядро, средняя регенерация. К сожалению, при всех плюсах, которые несли в себе 4 Тикхарта, у них были и минусы, причем некоторые из них очень серьезные, ведь логичный и управляемый разум они уже получили. Огромную физическую мощь и высокую регенерацию им даровала природа, или лучше сказать, хаос. К тому же древлим внутри этих гигантов можно позволить выучить определенные боевые навыки, что повысит их эффективность многократно. Можно легко представить, как вот этот огромный воин уже сражается не с помощью своих когтей и клыков, а облачен в крепкий технологический доспех и в лапищах держит средних размеров корабельный импульсник. Иллюстрация. Моя личная армия – вершина могущества смертных. Да и моим ржавым мечом гиганта такой демон вполне мог бы сражаться. К тому же несколько карт навыка владения оружием сейчас для меня стоит совсем недорого. Неимоверно жаль, что в этой прекрасной со всех сторон ситуации был один огромный минус. Эти монстры потребляли невероятно много пищи. Да, жрать они могли вообще все, что хоть отдаленно имело плоть, вот только 4 таких твари в день поглощали не меньше 200 мер мяса и костей. Причем, это было минимальным количеством для них. Разумеется, можно их вообще не кормить, и они не сдохнут даже через пару месяцев отсутствия пищи. Да и эманации тьмы на осколке будут поддерживать их жизни в некоторой степени, пусть и далеко не до бесконечности. Вот только и боевые возможности таких воинов будут оставлять желать лучшего, да и о регенерации в таком случае говорить не приходится, потому как в любом случае внутренние резервы их тел имеют свой лимит. Таким образом получается, что если я продолжу находиться на осколке по 30 суток в течение одного дня в реальном слое пространства, то все мои запасы пищи закончатся очень быстро. Но думаю, пока мой резерв эманации тьмы полон, то на осколок можно пока без особой необходимости и не возвращаться. Ведь тренировки по овладению полетом все равно уперлись в какой-то тупик и, как мне видится, там присутствует некая пока недоступная для моего понимания проблема. Словно мне не хватает небольшой крупицы, от которой можно было бы оттолкнуться. Что касается двух демонических воинов, то по-настоящему полезной информации мне они не принесли, все же их должности оказались очень низки. Как, впрочем, и память четырех тикхартов не изобиловала подробностями об их мироустройстве. Мир Арашивар, где и обитали эти отродья хаоса, не славился, казалось, вообще ничем. Да их владыка Арашхат был, по моим прикидкам, очень силен. При всем при этом, даже на первый взгляд, его могущество не дотягивало до нашего лорда. Как минимум потому, что его легион насчитывал всего несколько миллионов воинов, что по меркам бесчисленных орд хаоситов очень мало. Потому как в это число входят и не совсем боевые существа, всякие импы и дредчи, занимающиеся в основном добычей еды, если это мерзкое занятие можно так назвать. В то время, как у нашего лорда в одних лишь официальных подразделениях служило более чем 150 000 гоблинов, нужно учесть, что это именно солдаты. Кроме того, это ведь не считая всех гвардий аристократов, которые тоже могли быть призваны при необходимости. Впрочем, если взять именно население всего континента, которым лорд правит, то пусть даже очень примерно число гоблинов под его властью переваливало за 10 миллионов. Хотя раньше я об этом даже не задумывался. Сейчас же просто взял и посчитал все крупные города на нашем континенте, где мне иногда приходилось бывать, и цифра, казалось бы, сама в голове появилась. Не поспоришь, что мощь, конечно, измеряется не мелкими гоблинами или жалкими импами, а скорее тем временем, в течение которого высшее существо управляет таким количеством подчиненных. Если судить по памяти из поглощенных душ двух демонических воинов, то владыка Арашхат управлял своим легионом всего чуть больше 1500 лет, так что он точно не прибудет в область действия довольно сильного артефакта, способного пусть и не уничтожить, но хоть как-нибудь повредить его бессмертную душу. Это все же не та абсолютно не знающая страха сущность, которая ворвалась в мир Сатеохос, к жалким гракотам. Вот там сила владыки демонов точно была в разы больше, чем я могу себе даже вообразить. Учитывая это, не думаю, что даже наш лорд стал бы связываться с подобным противником. Хотя опять же, это лишь мои домыслы, которые могут оказаться в корне ошибочными.